Глава 33. Суицидник Боровский даже не пытается спрятаться, когда я нажимаю на кнопку звонка. Наоборот, посмотрев в окно, этот гений сразу же открывает дверь. Здороваемся мы почти одновременно. Ударами. Левой рукой я блокирую его правый хук и бью в живот. Мой кулак просто обязан встретиться с мягким офисным брюхом. Но Боровский внезапно выворачивается и отступает вглубь дома. Спасибо за приглашение. Долго не думая, врываюсь следом. Раз уж хозяин так радушно начал встречу со спарринга, я продолжаю в предложенной манере. Для удобства сбрасываю пиджак. После этого мы с Боровским, не сговариваясь, закатываем рукава рубашек. Давно мечтал это сделать. Он нападает первым. С ловкостью уличного бойца обходит мой блок и умудряется дотянуться до челюсти. Боль мгновенно отрезвляет. Последний раз мне прилетало по морде от Ярослава 2 года назад. Учитывая дядькин разряд по боксу, в этом не было ничего удивительного. А вот Боровскому подобную удачу простить нельзя. Отбросив страх прибить этого ботаника, начинаю играть грязно. Использую особый талант, за который меня ненавидели еще в детдоме. Обманным маневром я увожу внимание на правую руку и бью снизу левой. Учитывая, что она такая же сильная, как и правая, апперкот получается жестким. От встречи кулака с животом поддонка на душе становится легче, но не расслабляюсь. Не сбавляя темпа, я провожу еще пару ударов, заставляя Боровского уйти в оборону, а еще через мгновение ловлю крученый в корпус и чуть не падаю на пол. В институте благородных девиц нынче учат драться по-мужски, поставив блок на следующий выпад, меняя позицию. А в подворотне сейчас спрос на балет. Уходя от моего удара влево, хмыкает Боровский. Зато там нет спроса на чужих женщин. Делаю подсечку и валю этого гада на спину. Особенно насильно. На насилие только в вашем чумном бараке специализируются. Ботаник бьет под коленную чашечку и опрокидывает меня на себя. Это совсем не тот бутерброд, о котором я сегодня мечтал. Впрочем, злости так много, что через секунду я уже готов продолжать. Что ты с ней сделал? Хватаю Боровского за грудки и вколачиваю в паркет. Я сделал? Он снизу лупит головой в мой лоб и, стоит на секунду ослабить хватку, делает кувырок. Теперь мы поменялись местами. Она даже прикоснуться к себе не позволяет. Ударив под левое ребро, скидываю этого мудака на пол. За это я тебя живьем закопаю, понял? Вначале себе могилу вырой. Боровский прижимает руку к груди и смотрит с такой ненавистью, на которую не способна никакая офисная крыса. Добавки хочешь? Вновь стискиваю ладони в кулаки. «Где ты был, когда Диана осталась одна? Скольких баб перетрахал, пока она месяцами выла в подушку? Ты даже мизинца их не стоишь. Ни ее, ни Вероники!» «А ты, значит, у нас благородный герой?» Я провожу серию из 4 ударов. По голове и в корпус, правый и левый. «Решил сломать мою женщину и вырастить мою дочь?» «Сломать?» В Боровского словно бесы вселяются. Он больше не защищается. Никаких блоков. На меня сыплются точно такие уже удары, как только что делал я сам. Этот гандон — мое зеркало. Немного мутное из-за ярости, но не менее опасное. Очередной прокол службы безопасности. Слишком хорошая подготовка для занудного счетовода, который целыми днями стучит по клавиатуре и не поднимает ничего тяжелее мышки. В отличие от тебя, сбежавшего за границу при первой опасности, я был с ней рядом и помогал всем, чем мог. После хука справа Боровский делает шаг назад и демонстративно поправляет рубашку. «Ты ни хрена не знаешь ни обо мне, ни о том, почему я уехал. Если бы было возможно, я бы и на день Диану не оставил. Особенно с таким уродом, как ты!» Нужно заканчивать с этой болтовней. Делать из мудака отбивную и вызывать Валеру. «Даже после того, как она о тебе изменила, ты ведь из-за этого сбежал в Китай!» Боровский будто провоцирует. Специально подливает масло в огонь. «Плевать, не твое дело!» «Может, напомнить, как это было?» Готовы снова сцепиться, мы медленно кружим по комнате. Переступаем с ноги на ногу. Мягко, шаг за шагом. «На том свете будешь напоминать». Я позволяю ему сделать первый выпад и, присев, бью в левый бок. «На этом у тебя больше ничего не будет». «Сука!» — шипит Боровский, сгибаясь пополам. «Показать тебе, как в нашей подворотне разбираются с теми, кто насилует женщин!» Ударом сверху заставляю его свалиться на пол. «Насилуют?» Шипение переходит в рык. «Это ты имеешь в виду, что я 2 года заботился о Диане? Утирал слезы, заставлял ее вернуться к нормальной жизни? Помогал растить ребенка и решал проблемы на работе? Хочешь сказать, что ты весь в белом, а с ней это само случилось? С насилием ты не по адресу. Боровский сплевывает кровью. Я бы и сам все отдал, чтобы узнать, какая сволочь это сделала. Конечно. Нужно добить, но не хочу. У меня нет ни одного основания верить этому подонку. Слишком долго он обхаживал мою женщину. Слишком сладко целовал ее на тех фото. Однако внутри все будто выгорело. Пепелище без ориентиров и виновных. Когда? Расправляю рукава рубашки. Когда она изменилась? У меня тот же вопрос. Не пытаясь подняться, Боровский со стоном откидывается на спину. Хочешь сказать, что это было до клуба? Цежу я. Там гад делает паузу. На миг прикрывает глаза. Похоже, не мне одному трудно вспоминать некоторые моменты из прошлого. Там Диана уже была другой. Завершает он холодно, словно мы говорим не о женщине, а о финансовом отчете за квартал. Так что, если можно кого-то найти, начинай искать себя.